Глава 7. С этого времени Елизавета стала 2 раза в неделю ходить в Линдгоф. Баронесса на другой день после первого визита своей молодой соседки написала ей очень милое письмо, в котором назначила дни занятий и предложила очень приличный гонорар за ее труды. Эти уроки очень скоро сделались для Елизаветы источником высшего наслаждения. У Елены фон Вальде, вследствие того, что она не занималась несколько лет, сильно страдала техника, и она не могла соперничать с Елизаветой, но играла с глубоким чувством, к тому же у нее был превосходный слух, и она никогда не отвергала то, что было ей не по силам. Баронесса фон Лессен не присутствовала на их занятиях, благодаря чему минуты отдыха приобрели особую прелесть для Елизаветы. Лакей тут же приносил какое-нибудь угощение, Елена устраивалась в своем кресле, а молодая учительница садилась на скамеечку возле ее ног, с восхищением слушая ее рассказы о прошлой жизни, при этом ее голос звучал печально и уныло. В этих рассказах всегда выступал на первый план образ отсутствующего брата. Елена не могла нахвалиться им, он заботился о ней, а Линдгоф купил исключительно потому, что она, гостившая продолжительное время при дворе Вэлл, нашла, что тюрингенский воздух особенно хорошо действует на ее здоровье. Из этого следовало, что брат нежно любит ее. Однажды после обеда, когда девушки особенно увлеклись музыкой, слуга доложил о приходе гостей. «Останьтесь, пожалуйста, у нас пить чай», — обратилась Елена к Елизавете. «Приехал из Эл мой доктор, а также сегодня хотели быть у нас некоторые дамы из соседних имений. Я сейчас же пошлю кого-нибудь к вашей маме, чтобы она не беспокоилась. Моя беседа с доктором не будет продолжительной, и я скоро вернусь к вам». С этими словами она вышла. Не прошло и 10 минут, как Елена вернулась, опираясь на руку господина, которого представила Елизавете как доктора Фельса из Эл. Это был стройный мужчина с очень умным лицом. Он с интересом посмотрел на молодую пианистку, услышав ее фамилию, и в шутливом тоне рассказал о том, в какое изумление и даже ужас пришли почтенные жители Эл, когда узнали, что в старом Гнадеке появились обитатели, и притом самые настоящие живые люди. Вдруг в соседней комнате послышалось шуршание, и на пороге появились 2 дамы, старая и молодая. Сильное сходство позволяло заключить, что это были мать и дочь. На обеих были темные платья, которые, вопреки моде, не спадали почти до самого пола, и длинные мантии из шерстяной ткани. Круглые коричневые шляпы были завязаны под подбородком у матери черным, а у дочери — лиловым бантом. Елена представила их. Это были госпожи фон Лер. Позднее Елизавета узнала, что они, живя в Эл, обыкновенно проводили лето в Линдгофе, где снимали крестьянскую избу. Сразу за гостями вошла баронесса под руку с сыном и в сопровождении молодого человека, которого все называли учителем Меренгом. Баронесса была в темном, но чрезвычайно элегантном платье, имела очень представительный вид. На пороге она остановилась и была, по-видимому, неприятно удивлена присутствием Елизаветы. Она смерила девушку высокомерным взглядом и ответила на ее поклон едва заметным кивком. Елена уловила этот взгляд и, подойдя к баронессе, умиротворяюще шепнула. «Я оставила сегодня свою любимицу у себя, потому что было уже поздно». От обладающей тонким слухом Елизаветы не ускользнул ее извиняющийся тон. Она была возмущена и выскочила бы за дверь, если бы гордость не повелела ей остаться и принять высокомерный вызов баронессы. Баронесса, очевидно, была удовлетворена раскаянием в совершенном за ее спиной преступлении и, обняв Елену, стала нежно гладить ее по голове и осыпать комплиментами. Затем она пригласила присутствующих пройти за ней в соседнюю комнату, где был накрыт стол. Она была очень любезной хозяйкой и проявила большой талант поддерживать разговор. Это она делала с ловкостью, достойной восхищения. Она умела все повернуть так, что Елена оставалась центром, на котором сосредотачивалось все ее внимание, не давая, однако, другим почувствовать себя сколько-нибудь обойденными. Елизавета молча сидела между доктором и барышней Лер. Разговор был для нее малоинтересен, потому что касался совершенно незнакомых ей людей и обстоятельств. Госпожа Лер выглядела очень важной и казалась весьма осведомленной в том, что делалось или говорилось, будь то тайно или явно угостивших в Линдгофе. Она сообщала обо всем удивительно жалобным голосом и, заканчивая пересказ какой-нибудь возмутительной новости, всякий раз смиренно опускала свое высохшее совиное лицо с таким видом, будто она агнец, который должен нести на себе грехи всего мира. Время от времени она вынимала из своего огромного редикюля бутылочку с укропной водой и смачивала свои больные глаза, то и дело устремлявшиеся к небу. Какой контраст представляли собой лицо этой госпожи и ангельское личико Елены, которая сегодня еще больше напоминала Елизавете водяную лилию благодаря отражавшемуся на нем какому-то особенному состоянию. Ее глаза сверкали счастливым блеском, на губах играла прелестная улыбка, всякий раз, когда она брала в руки букет, который Гольфельд, войдя в дом, вручил ей. Он сидел около нее и иногда принимал участие в разговоре. Когда он начинал говорить, все присутствующие умолкали и с видимым интересом слушали, хотя он вовсе не отличался красноречием и, как показалось Елизавете, не высказывал каких-либо оригинальных мыслей. Это был красивый молодой человек лет 24. Правильные черты его лица, имевшие очень спокойное выражение, говорили о твердости характера, но тот, кто внимательно присматривался к его глазам, изменял свое мнение. Эти глаза были довольно красивы, но никогда они не сияли блеском, говорящим об уме и неординарности человека, даже когда он не произносит ни одного слова, и не наполнялись мягким светом, указывающим на глубокую натуру. Однако только немногие делали подобные выводы, так как о Гольфельде почему-то сложилось мнение, что это оригинал, молчаливость которого свидетельствует о большой глубине его ума. Да, мы в Линдгофе, очевидно, разделяли этот взгляд, что было особенно заметно по дочери госпожи фон Лер, которая всякий раз, как только Гольфельд открывал рот, вся обращалась в внимание, точно речь шла об ангельском откровении. Но, как оказалось, и она была не прочь блеснуть своим красноречием. «Вас, вероятно, тоже восхитила прекрасная проповедь, которую услаждал нас в празднике учитель Меренг», — спросила она, обращаясь к Елизавете. «Очень сожалею, но я не слышала ее». «Так вы совсем не ходите в церковь?» «Ну как же, я с родителями была в церкви в Линдгофе». «Так», — произнесла баронесса Лессен, первый раз поворачиваясь лицом к Елизавете. «Там, в Линдгофе, наверное, проповедь была очень назидательной». «О да», — спокойно ответила Елизавета, хладнокровно выдерживая насмешливый взгляд баронессы. На меня произвели сильное впечатление простые, но вместе с тем трогательные слова пастора, который, впрочем, проповедовал не в церкви, а на открытом воздухе под дубами. Перед началом богослужения выяснилось, что маленькая церковь не могла вместить всех собравшихся, и тотчас же был сооружен алтарь под открытым небом, как уже происходило не один раз. «Да, это, к сожалению, известно», — перебил ее учитель Меренг, который очень мало говорил до сих пор, и довольствовался тем, что любезно улыбался или кивал, выслушивая сообщение госпожи фон Лер. Теперь же он покраснел до корней волос и насмешливо обратился к баронессе. «Как далеко зашло, уважаемая баронесса! Старые боги опять спустились в священные рощи друидов приносить им жертвы под дубами!» «При всем своем пылком воображении я не могла представить себе, что присутствую на языческом жертвоприношении», — возразила Елизавета. Она улыбнулась, а затем тепло и сердечно продолжила. «В то чудное праздничное утро, когда мощные звуки органа лились через открытые окна и двери церкви, и голос почтенного старого пастора так проникновенно звучал среди свежей зелени, я чувствовала то же, что и в тот день, когда впервые вступила в храм Божий». «Вы, кажется, обладаете замечательной памятью», — заметила госпожа Лер. «Разрешите спросить, сколько вам было тогда лет?» 11. «11? О, да неужели это возможно?» — с ужасом воскликнула старушка. «Неужели христиане могли допустить подобное? Мои дети уже с малых лет посещали Дом Божий. Вы должны засвидетельствовать это, милейший доктор». «Совершенно верно», — серьезно ответил тот. «Я прекрасно помню, что обострение крупа, вследствие чего вы имели несчастье потерять вашего сына, было вызвано посещением холодной церкви». Елизавета с испугом взглянула на своего соседа. Доктор до этого момента не принимал участия в разговоре и ограничивался тем, что изредка вставлял едкие замечания, причем баронесса всякий раз посылала ему укоризненный взгляд. Вступив в разговор, Елизавета перестала обращать на него внимание, как и другие, чьи взоры были направлены на нечестивую язычницу. Никто не заметил, что доктор чуть не умирал со смеху, слушая ответы своей молодой соседки и видя, какое впечатление она производит на окружающих. Последние слова доктора показались Елизавете жестокими, но он, вероятно, хорошо изучил своих собеседников, потому что госпожа Лер отреагировала на них совершенно спокойно и сладким голосом произнесла: «Да, Господь взял к себе моего малютку. Он был слишком хорош для этого мира. Так значит, в течение первых 11 лет Царствие Божие было закрыто для вас», — снова обратилась она к Елизавете. «Только его храм. Я уже с малых лет знала священную историю. Мой отец придерживается того взгляда, что маленьким детям не следует ходить в церковь, так как их юные души не в состоянии постичь ее высокого значения, и дети скучают во время проповеди, которую при всем желании не могут понять, а из-за этого у них развивается пренебрежительное отношение к религии. Моему маленькому брату 7 лет, и он еще ни разу не был в церкви». «О, счастливый отец, имеющий возможность придерживаться подобных взглядов!» — воскликнул доктор. «Ну а что же мешает вам подобным образом воспитывать своих детей?» — ехидно спросила баронесса. «Этого я не могу объяснить вам 2-3 фразами, многоуважаемая баронесса. У меня 6 детей, и я недостаточно богат, чтобы взять для них учителя. Моя профессия не позволяет мне самому учить их, так что я вынужден посылать их в школу, которая предусматривает и посещение церкви учениками. Я, например, совершенно не одобряю самостоятельного чтения детьми Библии. Дети предпочитают развлечения серьезному поучению и склонны интересоваться именно тем, чего им не следует знать, а потому часто вместо того, чтобы найти текст последней проповеди, обращают внимание на разные заковыристые выражения и затем обращаются к матери за разъяснениями. Умная мать сумеет выйти из затруднительной ситуации, но иногда бывает вынуждена запретить произношение этих слов в избежание нежелательных последствий. Вспомните, как, к примеру, «Песнь песней». Таким образом, в детской душе зарождаются первые сомнения, которым неокрепшее сознание никак не может противостоять. Баронесса нетерпеливо поднялась. На ее бледных щеках вспыхнули 2 ярких красных пятна. Для всех, кто ее хорошо знал, это служило признаком сильного гнева. Елена, не принимавшая участия в разговоре, тотчас же встала и, взяв кузину под руку, подошла с ней к окну, спросив при этом, не доставит ли ей удовольствия послушать музыку. Баронесса кивком выразила свое согласие, главным образом потому, что не смогла опровергнуть доводы доктора. Все заметили ее негодование, и теперь она должна была погасить свое возмущение вопиющими нападками доктора на ее христианское рвение, ведь она сама раздавала детям Библии. Баронесса удалилась в оконную нишу и стала смотреть на парк, где появлялись первые тени, спускающиеся на землю ночи. Взгляд ее был холодным и даже жестоким. Около губ появилась глубокая складка, признак сильнейшей досады, не исчезнувшей даже при звуках баллады «Лесной царь» Шуберта, мастерски сыгранной 2 девушками в 4 руки, но не вызвавшей отклика в ее душе. Когда замолкли последние аккорды, обе музыканши встали. Доктор, напряженно слушавший все время, подошел к ним, его глаза блестели, и он с восхищением поблагодарил их за доставленное удовольствие, которого, по его словам, не испытывал уже много лет. При этих словах лицо барышни Лер побагровело, а мамаша бросила на несчастного ядовитый взгляд. Ее дочь прошлой зимой несколько раз выступала в Эл на благотворительных концертах, где присутствовал и доктор. Однако тот, казалось, вовсе не замечал грозы, собравшейся над его головой, и завел пространный разговор о творчестве Шуберта, проявив при этом глубокую образованность в области музыки и тонкое чутье. Вдруг раздался резкий и громкий аккорд. Беседовавшие испуганно обернулись. Учитель сидел у рояля, высоко подняв голову, и тут же взял второй аккорд. Он заиграл красивый хорал, Однако ужасное исполнение было мучительным для слуха собравшихся. К ужасу Елизаветы учитель еще запел отвратительным гнусавым голосом. Это было уже чересчур. Доктор схватился за шляпу и раскланялся с Еленой и баронессой. Последняя отвернулась к окну и сделала пренебрежительный прощальный жест рукой. По лицу доктора проскользнуло выражение, свидетельствующее о том, что он с юмором воспринял ситуацию. Он серьезно пожал руку Елизавете, поклонился дамам и вышел из комнаты. Как только дверь за ним закрылась, взволнованная баронесса подошла к Елене, расположившейся в углу дивана, и воскликнула глухо, как будто накопившийся гнев перехватил ей горло. «Это нестерпимо! И ты так беспрекословно выносишь, Елена, когда в твоих комнатах унижают женское достоинство и даже попирают ногами самое святое для нас!» «Но, дорогая Амалия, я не вижу...» «Ты не хочешь видеть, дитя, при своем безграничном терпении и доброте, что этот доктор оскорбляет меня при любом удобном случае. Я вынуждена выносить его, потому что я, как истинная христианка, предпочитаю мириться с несправедливостью и не прибегаю к недостойному оружию, отплачивая тем же. Но всякому терпению приходит конец, когда попираются Божьи законы. И тут мы должны быть бескомпромиссны. Подумать только, какое кощунство! Этот господин бесцеремонно хватает шляпу и уходит, когда наши души возносятся к Господу благодаря этому чудесному хоралу». Она говорила все громче и все больше возбуждалась, совершенно не думая о том, что совсем заглушает учителя, продолжавшего неутомимо распевать хорал. «Ах, ты не должна обижаться на доктора», — сказала Елена. «Он очень занятой человек. Может быть, ему надо навестить Вэл какого-нибудь пациента, ведь он хотел уйти еще, когда мы начали играть». «Однако языческие чары лесного царя заставили его забыть о своих пациентах», — язвительно прервала ее баронесса. «Боже мой, Амалия, чего ты хочешь? Ты же прекрасно знаешь, что Фельс мне необходим. Он единственный из врачей, умеющий облегчить мои страдания», — воскликнула Елена, причем ее глаза заблестели, а щеки покраснели от волнения. «Мне кажется», — медленно и торжественно начала госпожа Лер, молча сидевшая до тех пор в углу, притаившись как паук, «что важнее всего спасение души. Забота о телесном здоровье — дело второстепенное. Кроме того, Вэл есть немало других врачей, которые вполне могут соперничать с доктором Фельсом». «Если бы я даже согласилась принести эту жертву и обратиться к другому врачу, то я не могу сделать это без согласия моего брата», — твердо заявила Елена. «Он был бы категорически против, я это знаю, потому что Рудольф очень высоко ценит этого врача и вполне доверяет ему». «Да, к сожалению», — воскликнула баронесса, — «это одна из слабых сторон Рудольфа, и этого я никак не могу понять. Господин Фельс импонирует ему своим так называемым свободомыслием, которое скорее назвала бы нахальством. Ну, я умываю руки и не желаю больше принимать его у себя. И уж извини, Елена, не буду приходить к тебе во время его визитов». Елена не сказала ни слова. Она встала и окинула комнату грустным взглядом, как будто не находя чего-то. Елизавете показалось, что причиной такого взгляда был Гольфельд, за несколько минут до того вышедший из комнаты. Баронесса взяла свою накидку. Госпожа Лер с дочерью тоже собрались уходить. Обе они сказали несколько любезностей учителю, закончившему петь и стоявшему, потирая руки, у рояля. Все распрощались с Еленой, которая усталым голосом пожелала им спокойной ночи. Когда Елизавета спускалась по лестнице, она увидела Гольфельда, стоявшего в противоположном конце слабо освещенного коридора. Во время гневных излияний матери он перелистывал альбомы и не вмешивался в разговор. Елизавета решила, что это гадко. Она страстно желала, чтобы он стал на сторону Елены и вынудил баронессу прекратить свои нападки. Еще больше не понравилось Елизавете, что он не сводил с нее глаз. Она чувствовала, что начинает краснеть под его взглядом, и очень рассердилась на себя за это, тем более, что это случилось уже не в первый раз и совершенно против ее воли. Всякий раз, когда Елизавета возвращалась из Линдгофа домой, она встречала Гольфельда в коридоре, на лестнице, или же он появлялся из-за куста в парке. Почему ей это было так неприятно, и почему она всегда при этом смущалась, девушка сама не знала, она не раздумывала над этим, потому что очень скоро забывала об этих встречах. Теперь Гольффильд стоял внизу в темном коридоре. Его большая черная шляпа была надвинута на глаза, а поверх светлого костюма он надел темное пальто. Казалось, он чего-то ждал, а когда Елизавета достигла последней ступеньки, быстро пошел к ней, как бы желая что-то сказать. В эту минуту на верхней площадке лестницы показалась госпожа Лер. «Господин Гольффильд», — позвала она, — «вы, кажется, собрались идти гулять?» Лицо молодого человека, показавшееся Елизавете очень возбужденным, тотчас же приняло спокойное, равнодушное выражение. «Я возвратился из сада, где наслаждался чудесным ночным воздухом», — ответил он пренебрежительным тоном. «Проводи барышню домой», — приказал он слуге и, поклонившись дамам, вышел. Как хорошо, что завтра воскресенье, радовалась Елизавета час спустя, сидя на кровати матери и рассказывая все, что произошло в течение дня. «Я сниму в нашей милой деревенской церкви со своей душой все неприятные впечатления последних часов. Я никогда не думала, что, слушая хорал, смогу испытывать что-либо, кроме благоговения. Сегодня же меня это исполнение так разозлило. Кажется, мамочка, во мне никогда не было духа противоречия, а теперь я не могу мириться с некоторыми вещами». Под конец она вспомнила еще о Гольффильде, его странном поведении в коридоре, и сказала, что совершенно не понимает, что ему, собственно говоря, было нужно от нее. «Ну, не будем ломать себя над этим голову», — отозвалась госпожа Фербер. «Но если ему когда-нибудь вздумается предложить проводить себя домой, то ни в коем случае не соглашайся. Слышишь, Елизавета?» «Но, милая мама, как тебе такое могло прийти в голову?» — рассмеялась дочь. «Скорее небо обрушится на нас, чем он предложит мне нечто подобное. Госпожа Лер с дочерью, которые, похоже, принадлежат к высшему обществу, должны были возвращаться домой одни. Так неужели же он снизошел бы до моей ничтожной особы?»